но мама не знает, чему я научилась. Я сказала ей, я все знаю. Если хочешь, я тебе покажу. Но мама мне не поверила, сказала, что я ничего не знаю, потому что целыми днями играю с детьми. А мне кажется, что знание иероглифов – пустяки, так как я свободно читаю книгу дочернего благочестия. Мама опять мне не поверила и решила пригласить вас, когда у вас будет свободное время, чтобы вы проверили мои знания. «Милое дитя!» — услышав слова девочки, промолвила матушка Дзя. «Твоя мама неграмотна, и только поэтому говорит, что ты не знаешь иероглифов. Позови завтра своего второго дядю, чтобы он в ее присутствии проверил твои знания. Тогда она поверит». «Сколько иероглифов ты выучила?» — осведомился Бао Юй. «Более 3000», — отвечала Цяо Цзя, и прочла книгу дочернего благочестия. «Полмесяца назад я начала читать жизнеописание знаменитых женщин». «А ты все там понимаешь?» — поинтересовался Бао Юй. «Если что-нибудь непонятно, я могу объяснить». «Раз ты приходишь с ей дядей, ты и должен это делать», — одобрила матушка Дзя. «О любимой супруге Вэнь Вана ты, конечно, все знаешь», — начал Бао Юй. «Но известно ли тебе, что Цзян Хоу, которая распустила волосы и, невзирая на грозящую ей казнь, пыталась образумить своего мужа, а также Уянь, установившие порядок в государстве, были самыми знаменитыми среди всех княгинь?» «Да, конечно», — согласилась Цяо Цзе. «Если говорить о женщинах, прославившихся своими талантами, то прежде всего следует упомянуть о Цао Дагу, Бань Цзэ Юй, Цай Вэнь Цзи и Се Дао Юнь. А каких женщин можно считать мудрыми и добродетельными?» — спросила Цяо Цзе. «Хотя бы Мэнгуан, которая одевалась в холщовую юбку и закалывала себе волосы шпильками из терновника», — ответил Бао Юй. «Или мать Бао Сюаня, которая носила воду в простом глиняном кувшине. Или мать Тао Каня, отрезавшую себе волосы, чтобы удержать гостя. Этих женщин не сломила даже нищета, и их смело можно назвать мудрыми и добродетельными». Цяо Цзе обрадовалась и закивала головой. «Но были и другие женщины, которым приходилось терпеть много страданий», — рассказывал Бао Юй. «Это прежде всего Лэчан, которая носила при себе половинку разбитого зеркала. Су Хуэй, сочинявшая стихи, которые можно читать во все стороны с одинаковым смыслом. Сюда же можно причислить женщин, которые отличались исключительным почтением к родителям, как Мулань и Цао Э, бросившуюся в реку, когда утонул ее отец. Одним словом, всех перечислить трудно». Цяо Цзе сидела молча, будто о чем-то думала. Бао Юй, увлекшись, продолжал рассказывать, как госпожа Цао отрезала себе нос ножом, поклявшись не выходить замуж и хранить верность погибшему мужу. И Цяо Цзе, слушая своего дядю, преисполнилась уважением к этой мужественной женщине. Опасаясь, что девочке неприятно слушать подобные рассказы, Бао Юй перевел разговор на другую тему. «Или вот знаменитые красавицы Ван Цян, Си Ши, Фань Су или Сяо Мань, Дзян Цян, Вэнь Цзюнь, Хун Фу, ведь все они Бао Юй не успел договорить до конца, как матушка Дзя, заметив, что Цяо Дзе умолкла,